Да-да. Алло. Да-да. Здравствуйте. Добрый день. Меня зовут Ирина Екатерина Сергеевна, кредитный эксперт компании «Примакар», разговор записывается. Улипсия, я не могу услышать. Что вы хотели? Знаете такую женщину? Конечно, знаю. Информацию сможете передать? Какую? Что? Какую? Номер телефона. Зачем? Для того, чтобы она с вами связалась. Для чего она будет с вами связываться? Она является клиентом нашей организации. А что за организация? Чем вы занимаетесь? А у нее какая-то проблемная задолженность? Так, подождите. Вот вы сейчас звоните на этот номер телефона, да? Почему я должен у нее спрашивать? Она сказала этот номер как ее личный. Так я у вас спрашиваю, скажите мне, что там такое? Что за задолженность финансовая? И как именно вы можете ей в этом помочь? Вы информацию сможете передать? У вас юридическая организация, финансово-юридическая. Я вас слушаю. Что за задолженность у меня? Я вам задаю вопрос конкретный. Вы мне задаете совершенно другие вопросы. Так, слушай, ты. Слышь, ты. Ты давай это, блядь. Слышь? Вы пропали. Пропали? Тебе повторить? Говорю, мразь, ты тон смени, когда с людьми общаешься. Сейчас слышно? А как вы общаетесь? Так ты... Я вам задаю вопрос, даже на него ответить не могу. Какого хуя ты на меня кричишь? Я на вас не кричу, если а вы меня делаешь, перебиваете. Ты свой тон там как урорский выключи. Ясно? Ты думаешь, тебя кто-то боится, что ли, или что? Да нет. А тебя это ебать не должно, блядь. Все понятно. Я буду связываться, дело, будете с ними так общаться. Понятно? До свидания. Иди нахуй, блядь. Хорошо бродить по свету с карамелькой за щекою, а еще одну для друга взять в кармашек про запас. Потому что всем нужнее и дороже, всем доверчивее и строже. В этом мире доброта, в этом мире доброта.